фракциями, собственным вооружением благонамеренных магнатов и подкреплением их нашими деньгами, нашим кредитом и нашу в их делах инфлюенцию, соединенную с королем прусским. И, наконец, тою опасностью, которую натурально поляки иметь должны от нас, когда их дела пойдут против нашей воли, а особливо в такое время, когда у нас со всех сторон руки останутся свободны, что мы, несомненно, иметь и будем, если с благоразумной умеренностью пойдем всем деле, не напрягая излишне свои струны». Екатерина написала на это: «Я весьма с сим мнением согласна, и, прочитав промеморию, почти все те же рефлекции делала». Отряд русского войска, бывший в Польской Пруссии для охраны магазинов, оставшихся еще от Семилетней войны, должен был под начальством генерала Хомутова вступить в Польшу и направиться поскорее или к Варшаве, или к Белостоку, резиденции коронного гетмана, что должно было заставить Броницкого быть поосторожнее. «Правда, — писал Репнин Панину, — что этого войска мало, но для Польши довольно. Я уверен, что 5 или 6 тысяч поляков не только не могут осилить отряд Хомутова, но и подумать о том не осмелятся. Прусский король внушил нам через своего посланника, что все это дело должно быть устроено в Петербурге. Это внушение может происходить от нежелания войти по польским делам в какое-нибудь серьезное обязательство. Я же должен донести, что и полякам нашим друзьям неприятно будет видеть войско прусского короля в здешней земле. Они всю надежду полагают на нашу государыню, ее желают видеть первенствующую во всем этом деле, а чтоб прусский король был во-вторых». Волнения между поляками усиливались. Австрийский посол Мерси раздувал пламя, давал обещания без конца, уговаривая противников России держаться твердо. Кейзерлинг и Репнин потребовали от Хомутова, чтоб он стал в Закрочиме, в 50 милях от Варшавы. Извещая об этом Панина, Репнин писал ему, что необходимо поспешить с заключением союзного договора с Пруссией, ибо если Фридрих II объявит, что не потерпит вступления австрийцев в Польшу, то они и не подумают об этом, и ядовитые предложения Мерси подвергнутся заслуженному ими презрению. Репнин требовал также вступления русских войск в Литву. Там нужно было подкрепить конфедерацию, составленную против партии Радзивилла. Требуемое войско вошло в Литву 2 колоннами. Одна под предводительством князя Волконского двигалась через Минск, другая — под начальством князя Дашкова, мужа знаменитой Екатерины Романны, шла на Гродно. 20 апреля нового стиля 26 польских магнатов подписали письмо императрице, в котором говорили: «Мы, не уступающие никому из наших сограждан в пламенном патриотизме, с горестью узнали, что есть люди, которые хотят отличиться неудовольствием по поводу вступления войск вашего императорского величества в нашу страну, и даже сочли приличным обратиться с жалобою на это к вашему величеству. Мы видим с горестью, что законы нашего Отечества недостаточны для удержания этих мнимых патриотов в должных пределах. С опасностью для нас мы испытали с их стороны притеснение нашей свободы именно на последних сеймиках, где военная сила стесняла подачу голосов во многих местах. Нам грозило такое же злоупотребление силы и на будущих сеймиках, конвокационных и избирательных, на которых у нас не было бы войска, чтоб противопоставить его войску государственному вместо защиты угнетающему государство, когда мы узнали о вступлении русского войска, посланного вашим величеством для защиты наших постановлений и нашей свободы. Цель вступления этого войска в наши границы и его поведение возбуждают живейшую признательность в каждом благонамеренном поляке, и эту признательность мы сочли своим долгом выразить вашему императорскому величеству». В числе подписей находятся имена Островского, епископа Куявского, Шептицкого, епископа Плотского, Замойского, пятерых Чарторийских, Августа, Михаила, Станислава, Адама, Иосифа, Станислава Понятовского, Потоцкого, Любомирского, Сулковского, Саллагуба и Велипольского. Не пренебрегали никакими средствами для поднятия Понятовского в глазах поляков. По внушению Репнина, прусский резидент писал Фридриху II, что надобно прислать стольнику орден Черного Орла, и орден был прислан так скоро, что Репнин и Понятовский были в затруднении. Они ждали ордена Андрея Первозванного для стольника, и последний обещал не надевать Черного Орла прежде получения Андреем. Но обстоятельства заставили переменить решение. В Варшаву вдруг приезжает другой кандидат на престол, гетман Броницкий. И чтоб произвести на него впечатление, Понятовский надел Черного Орла. Такой явный знак расположения прусского короля сильно подкрепит наши дела, писал Репнин. Но чтоб дать Понятовскому еще больше значения, надобно прислать ему Андреевский орден. Он страстно его желает, не смея просить. В конце апреля начали съезжаться в Варшаву сенаторы, послы, депутаты и разные паны на конвокационный сейм. Каждый приводил с собою по обычаю сколько-нибудь вооруженных людей, но Радзивилл привел 3000 вооруженных. Также и у гетмана коронного Броницкого был большой отряд войска. Но для подкрепления фамилии русское войско стояло двумя лагерями – в Уяздове и на Солнце. У Чарторийских было также и свое войско –